Да чего же отличная погода нас ожидала, когда мы 4 января вышли из палатки. У нас уже было решено идти тогда, когда это будет сподручно, не считаясь со временем суток. Долгий отдых всем давно надоел, хватит, наотдыхались, а погода, как я сказал, была идеальная. Ясное небо, безветрие, минус 19 градусов, ну прямо настоящее лето. Перед выходом мы сняли с себя лишнюю одежду и сложили на сани. Лишним оказалось почти все. Сомневаюсь, чтобы наряд, в котором мы в конце концов двинулись в путь, в наших широтах сочли бы приличным. Мы посмеивались. Наше счастье, что дамы еще не проникли в эту часть земного шара, иначе вряд ли мы смогли бы щеголять в таком удобном и практичном убранстве. Горы сегодня выделялись еще резче. Интересно было снова видеть этот район, по которому мы проходили на юг в густом тумане, в бурю и метель. Мы тогда миновали могучий хребет, не подозревая, как близок он от нас и как огромен. К счастью, на этом участке рельеф был очень спокойный. К счастью, потому что одни боги ведают, чем бы это кончилось, если бы нам пришлось в такую отвратительную погоду распутывать лабиринт трещин. Может, мы справились бы с этим, а может и нет. Впереди был нелегкий этап. Бойня лежала на 790 метров выше места, где мы заночевали. Мы рассчитывали вскоре встретить какую-нибудь из своих пирамидок, но нам пришлось отшагать 20 километров, прежде чем впереди вынырнула пирамидка. Мы радостно приветствовали ее. Конечно, мы знали, что идем правильно, и все-таки приятно было увидеть старого доброго знакомого. Должно быть, солнце хорошо поработало здесь, пока мы были на юге, ибо некоторые из пирамидок совсем покосились, и большие сосульки ясно свидетельствовали о силе солнечных лучей. Пройдя около 40 километров, мы разбили лагерь около пирамидки, поставленной нами под склоном, у которого нас 26 ноября остановила пурга. Пятница, 5 января, была для нас особенно волнующим днем. В этот день мы рассчитывали отыскать склад у бойни. Запас отличного, свежего собачьего мяса был для нас чрезвычайно важен, и не только потому, что собаки уже научились отдавать ему предпочтение перед пемиканом, самое главное, как замечательно оно шло им на пользу. Конечно, наш пемикан заслуживает только хорошей оценки, лучшего мы не могли получить, но разнообразие в еде играет большую роль. Мой опыт говорит, что для собак в таком долгом путешествии оно еще важнее, чем для людей. На моей памяти были случаи, когда собаки отказывались от пемикана, вероятно, потому что он им приедался. В итоге, несмотря на обилие провианта, собаки тащали и слабели. В случаях, на которые я ссылаюсь, речь шла о пемикане, приготовленном для людей, так что дело не в плохом качестве. Мы начали переход рано утром в 1:45. Долго поспать не пришлось, мы стремились максимально использовать ясную погоду. Нам было известно по опыту, что в районе бойни погода ненадежная. Расстояние от пирамидки до склада на бойне мы знали по прошлому разу – 22 километра. На этом отрезке нами были поставлены только две вехи, так как мы считали, что при таком рельефе не запутаемся. Теперь мы убедились, что даже с пирамидками не так-то легко ориентироваться. Благодаря ясной погоде и острому зрению Хансена нам удалось отыскать обе пирамидки. Но что случилось с горами? Как я уже говорил, когда мы 21 ноября в первый раз вышли к бойне, нам казалось, что видимость отличная. Я тогда засек наш подъем на плато между горами и тщательно записал все данные. И вот мы прошли последнюю пирамидку, приближаемся по нашим расчетам к бойне, но совершенно не узнаем окружающей местности. В тот раз, 21 ноября, мы видели горы на западе и на севере, но они были далеко. Теперь весь этот сектор горизонта занят могучими горными массивами, которые словно нависают над ними. Что это значит? Наваждение? Ей-богу, в ту минуту я готов был поверить в нечистую силу. Я мог бы поклясться чем угодно, что впервые вижу этот ландшафт. Положенное число километров пройдено. Судя по пирамидкам, мы должны быть на месте. Что за чудеса? В том направлении, где, по моим данным, должен был находиться наш подъем, мы видели теперь склон, торчащий над плато совершенно неизвестной горы. По этому склону никак не спустишься. Только на северо-западе намечалось что-то похожее на спуск. Что-то вроде естественного понижения сбегала там к барьеру, который просматривался вдалеке. Мы остановились, чтобы обсудить ситуацию. «Смотрите!» — крикнул вдруг Хансен. «Вон там уже кто-то проходил». «Точно!» — подхватил Вистинг. «Это же моя сломанная лыжа стоит, которую я воткнул у склада». Так сломанная лыжа Вистинга выручила нас из неприятного положения. Хорошо, что он поставил ее там, похвальная предусмотрительность. Мы направили в ту сторону бинокль, и рядом с кучей снега, которая и была нашим складом, но которая легко могла бы ускользнуть от нашего внимания, отчетливо увидели торчавшую из снега лыжу. Окрыленные радостью направились туда и, отшагав 5 километров, вышли к складу. Для нашего маленького отряда было настоящим праздником, когда мы удостоверились, что достигли пункта, который считали самым важным на всем обратном пути. Мы стремились сюда не столько ради провианта, сколько потому, что здесь начинался спуск с плато. Теперь, очутившись тут, мы еще больше, чем раньше, поняли, как это было необходимо, ведь даже сейчас, точно зная по нашим записям, где берет начало спуск, мы его не видели. Казалось, плато упирается прямо в гору, никакого пути вниз нет, а компас упорно свидетельствовал, что должен быть проход, по которому мы сможем спуститься. Гора, к которой мы шли целый день, не узнавая ее, была горой Фритьефа Нансена. Надо же, как освещение преобразило местность. Выйдя к складу, мы прежде всего взялись за собачьи туши, нарубили большущие куски мяса и раздали их псам. Они даже слегка опешили, не привыкли получать такие порции. 3 туши мы положили на сани, чтобы было чем прикармливать собак на спуске. Бойня и на сей раз приняла нас не особенно приветливо. Правда, такой бури, как в прошлый раз, не было, но свежий ветерок при температуре -23 градуса после жарких дней пронизывал до костей, не располагая к тому, чтобы задерживаться тут больше, чем того требовала крайняя необходимость. Поэтому, как только собаки были накормлены и сани нагружены, мы тронулись дальше. Хотя на глаз уклон был незаметен, мы его сразу почувствовали. Сани сами ехали вниз, да с такой скоростью, что нам пришлось останавливаться и прилаживать тормоза на полозья. По мере нашего движения сплошная, по видимости, стена все больше расступалась, и, наконец, открылся старый знакомый подъем. Вот и гора Ули-Энгельстада, холодная, белая, такая же, какой мы видели ее в первый раз. Огибая ее, мы очутились на том самом крутом склоне, где я по пути на юг так восхищался работой своих товарищей и собак. Теперь я смог еще лучше оценить крутизну этого подъема. Не один тормоз пришлось нам поставить, чтобы умерить бег саней. Но даже при умеренной скорости мы живо скатились вниз, и вот уже первый участок спуска на барьер позади. Чтобы избежать шквалов с плато, мы зашли с подветренной стороны горы Энгельстада и разбили лагерь, вполне довольные тем, что сделали за день. Как и в прошлый раз, снег был глубокий и рыхлый, и мы не сразу подыскали подходящее место для палатки. Чувствовалось, что мы спустились на 0,5 километра и закрыты горами, царило полное безветрие, и солнце пекло, как в жаркий летний день в Норвегии. Мне даже показалось, что здесь иначе дышится, как будто легче и приятнее. Но, может быть, я это только вообразил себе. В 1 час ночи мы уже снова были в пути. Картина, которая представилась в это утро нашему взору, когда мы вышли из палатки, навсегда останется у нас в памяти. Палатка стояла в ущелье между горами Фритьефа Нансена и Ули-Энгельстада. Солнце, уйдя на юг, было скрыто горой Энгельстада, поэтому наш лагерь находился в густой тени. А прямо напротив нас, блестя и переливаясь в лучах полуношного солнца, вздымала к небу свой великолепный ледяной пик гора Нансена. Ослепительно белый цвет постепенно, почти незаметно переходил в голубой, голубой в синий, а синий все сильнее сгущался, пока не тонул в тени. В самом низу у ледника Хейберга гора сбрасывала фирновый покров, обнажая суровый угрюмый склон. Гора Энгельстада лежала в тени, но над ее вершиной застыло чудесное нежное перистое облачко, красное с золотым ободом. На склоне беспорядочно громоздились ледяные глыбы. Дальше к востоку высилась гора Дона Педро Кристоферсена, кое-где окутанная тенью, кое-где ярко освещенная. Удивительно прекрасное зрелище. А какая тишина! Словно стихии не смели посягать на это неповторимое чудо природы. Этот район мы хорошо знали по прошлому разу, а потому шли напрямик без обходов. Лавин было больше, чем тогда, обвал следовал за обвалом, Дон Педро сбрасывал зимний наряд. Снег был такой же, рыхлый и довольно глубокий, но сани скользили под уклон хорошо. На гребешке, где начинался спуск на ледник, мы остановились и приняли меры предосторожности. Приладили тормоза на полозья, связали лыжные палки для крепости по две, чтобы можно было сразу остановиться, если вдруг на пути появится трещина. Впереди шли мы, лыжники. Снег на крутом склоне был идеальный, небольшой рыхлый пласт позволял хорошо управлять лыжами. Лихо скатившись вниз, мы уже через несколько минут очутились на леднике Хейберга. Каюры не могли развить такую же скорость. Они ехали по нашему следу, но крутизна вынуждала их соблюдать величайшую осторожность. В этот вечер мы разбили лагерь там же, где стояли 19 ноября, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Нам был виден весь ледник Хейберга и место, где он сливается с барьером. Он выглядел гладким и ровным, и мы решили идти по нему, вместо того, чтобы карабкаться через горы, как по пути на юг. Возможно, этот маршрут подлиннее, но мы должны пройти здесь намного скорее. Теперь мы ввели новый распорядок. Долгий отдых стал для нас почти невыносимым, и мы решили непременно с ним покончить. Не менее важно было то, что разумный распорядок позволит нам сберечь много времени и поспеть домой на несколько дней раньше намеченного. Потолковав об этом, мы единодушно решили впредь делать так. Проходим 15 миль или 28 километров, отдыхаем 6 часов, затем встаем и снова проходим 28 километров и так далее. Это намного увеличит наш средний дневной переход. Этот порядок мы выдерживали до конца и в итоге сэкономили несколько дней. Спускались по леднику Хейберга без затруднений. Только при его слиянии с барьером нам попалось несколько трещин, которые пришлось обходить. В 7 утра 7 января мы остановились на скальном участке, простирающемся от ледника Хейберга на север. Мы еще не опознали гору, под которой стояли. Вполне естественно, ведь прежде мы видели ее с противоположной стороны. Однако мы знали, что находимся недалеко от нашего главного склада на 85 градусе 5 минуте южной широты. Под вечер мы снова стартовали с небольшого гребня, который мы пересекли вскоре после выхода. Бьёланд как будто разглядел склад внизу на барьере. А затем показалась и гора Бетти, весь наш подъем. С биноклем мы убедились, что в самом деле видим склад там, где его заметил Бьёланд. Взяли курс на эту точку, и вот уже мы снова на барьере после 51 дня на материке. Это было в 11 часов вечера 7 января, а начинали мы подъем 18 ноября. Дойдя до склада, мы обнаружили, что все в полном порядке, судя по всему, здесь было довольно жарко, крепкое высокое снежное сооружение под солнечными лучами растаяло и превратилось просто в кучу снега. Кубики пеммикана от солнца приняли самые причудливые формы и, конечно, прогоркли. Мы, не мешкая, погрузили провиант на сани, а здесь оставили часть одежды, которую не снимали на всем пути до полюса и обратно. Когда все было готово, двое пошли на гору Бетти, чтобы собрать там побольше различных геологических образцов. Одновременно была сооружена большая каменная пирамидка, в которой мы оставили бидон керосина 17 литров, две пачки спичек по 20 коробок в каждой и отчет о нашем походе. Возможно, когда-нибудь эти вещи кому-то пригодятся. Здесь нам пришлось убить Фритьефа из упряжки Бьёланда. У него в последнее время появилась какая-то странная одышка. Пес так от нее страдал, что мы в конце концов решились на крайнюю меру. Так кончился жизненный путь храброго Фритьефа. Потом оказалось, что его легкие, как говорится, совсем усохли. Тем не менее, останки довольно быстро исчезли в желудках его товарищей. Такая потеря в количестве никак не отразилась на качестве. На спуске с плато был забит ниггер из упряжки Хасселя. В итоге мы, как и рассчитывали, пришли к этому складу с 12 собаками, дальше продолжали путь с 11. Читаю в моем дневнике, собаки выглядят ничуть не хуже, чем при выходе из Фрамхейма. Когда мы через несколько часов двинулись дальше, на санях было провианта на 35 дней. Кроме того, у нас еще были склады на каждом градусе вплоть до 80 градуса южной широты. Кажется, мы вовремя отыскали этот склад, потому что, когда мы вышли из палатки, весь барьер окутала метель, дул сильный южный ветер, небо заволокли густые тучи. Метель и снегопад затеяли такую свистопляску, что почти ничего не было видно. Хорошо, что теперь ветер дул нам в спину, а не в лицо, как прежде. Зная, что путь нам пересекают трещины, мы соблюдали большую осторожность. Чтобы исключить всякий риск, Бьёланд и Хассель шли впереди в связке. Снег был очень глубокий и рыхлый, скольжение плохое. К счастью, о приближении трещин нас своевременно предупредили голые ледяные гребешки. Сразу видно, что поверхность ледника здесь разорвана, и надо ждать еще больших препятствий. Вдруг в пелене туч открылся просвет, сквозь снежные вихри проглянуло солнце. В ту же секунду раздался голос Хансена: «Стой, Бьёланд!» Бьёланд стоял на краю зияющей трещины. У него было отличное зрение, но замечательные снежные очки собственного изобретения мешали ему видеть. Конечно, Бьёланд не очень рисковал, даже если бы упал в трещину, ведь он был связан с Хасселем. Как я уже говорил, по-моему, эти расщелины обозначают рубеж между барьером и материком, а на этот раз они, как ни странно, явно обозначали еще рубеж между хорошей и плохой погодой. За ними, на севере, барьер купался в лучах солнца, а на юге пуще прежнего бушевала пурга. Вершина Бетти последней послала нам прощальный привет. Земля Южная Виктория уже скрылась из виду насовсем. Выйдя на солнце, мы тотчас натолкнулись на одну из своих пирамидок. Мы неплохо держали курс, хотя шли вслепую. В 9 часов вечера пришли к складу на 85 градусе южной широты. Теперь можно было распространить свою расточительность и на пеммикан для собак. Они получили двойную порцию и сверх того овсяных галет, сколько были в состоянии съесть. У нас образовался избыток галет, мы могли буквально бросаться ими. Конечно, можно было оставить здесь большую часть этого провианта, но нас радовало такое обилие пищи, а собаки явно не тяготились небольшой дополнительной нагрузкой. Пока все шло гладко, люди и собаки ладили друг с другом, на душе у нас было хорошо. Правда, погода, которая нас так порадовала, продержалась недолго. «Опять дрянная погода», — гласит моя запись в дневнике о следующем этапе. Ветер переменился к северо-западу, нагнал тучи и мглу, закружил противную метель. Тем не менее, мы проходили пирамидку за пирамидкой, отмеряя очередные 28 километров. Как я уже говорил, этим мы были обязаны острому зрению Хансена. По пути на юг мы взяли с собой изрядный запас тюленьего мяса, которое распределили по складам на барьере, и теперь мы каждый день могли есть свежее мясо. Это было сделано не без умысла. По сети нас цинга, свежая пища оказалась бы неоценимой. Но мы все были здоровее и крепче прежнего, и тюлень и бифштекс просто вносил приятное разнообразие в наше меню. После спуска на барьер температура воздуха стала намного выше, держась около минус 10 градусов. В спальных мешках было так жарко, что мы вывернули их мехом наружу. Это помогло. Мы радовались, что нам легче дышится. «Все равно, что в погреб спуститься», — заметил кто-то. Да, чувство было такое, как если в жаркий летний день уходишь с солнцепека в тень.